Глава 6. Флэш. Оде! Глаза демона вспыхнули дьявольским огнем в момент броска щупалец. Начав двигаться, я заметил, что они тоже не стоят на месте. Значит, все-таки супер. Обычная элита для меня под даром обычно оставалась статичной. Щупальца были гораздо тоньше, чем у кобры, но подвижнее. В обычном состоянии никто, кроме химеры, не заметил бы, как они двигаются. Все шесть разматывались по спирали и целили только в одного человека, точнее в одну, в мою Наташу. Все шесть я не успевал достать, они были слишком далеко, и напомню, что были в движении. Я сделал шаг вперед и вправо, загородив собой ничего не подозревающую Наташу. В моих руках вспыхнули клинки, и я приготовился к нападению. Демон сверкал своими глазищами, стараясь выдернуть лапы из ледяного плена. Правая лапа от таких усилий лопнула в районе локтя, левая еще держалась. Вот сейчас он ощутил у себя в голове резкий болезненный укол. Боль, как и свет, мгновенный. Его ротовые щупальца стали двигаться еще быстрее на фоне этого. До меня им оставалось еще 3 метра. Что же вы так долго? Время-то идет, несмотря на то, что я пытаюсь его остановить. Даже под даром оно течет, чтобы не говорили, его невозможно остановить. Просто очень и очень медленно. Щупальца приблизились, и я начал действовать. Выпад, удар. Неплохо. Я отсек первое, которое ко мне подобралось достаточно близко. Ничего сложного. И тут же поплатился. Из кончика второго выдвинулась толстая костяная игла и плавно нацелилась мне в голову. Я успеваю отбить это, а вот 4 других одновременно достигнут меня в разных точках. -2, плазменный клинок отработал на все 100%. Отрубленный кусок еще висит в воздухе, а я пытаюсь отразить 2 других. 3-й кусок отделился и уже не опасен. И тут я почувствовал 3-й удар. Что там говорил папаша Кац о щите? Сам включиться? Может, не успел? Особенно болезненным был удар в бедро правой ноги. Меня пронзило, словно током, и затрясло, когда этого трясло самого демона. Тонкая игла все-таки пробила мой еще не окрепший щит и попала точно в центральный нерв. Такой боли я не испытывал никогда. Что там машинка стоматолога, задевшая нерв в зубе? Это было во 100 крат круче. Из моих глаз брызнули искры пополам со слезами. Перед глазами возникла красная пелена, остальные щупальца я отбил, уже находясь в предобморочном состоянии. Щит, кстати, спас меня от 2 других ударов. Один был нацелен под ребро прямо в сердце, второй в шею. Не заметив красное мигание, я отключился, еще находясь в состоянии ускорения, и не увидел самого интересного. Флэш криком удержал кобру от прыжка. Вокруг его тела возник огненный абрис. Все, казалось, в один момент загорелось. Голова, руки, туловище с ногами. Блонди восхищенно глядела на него, предвкушая дальнейшее развитие событий. Даже фитилек не видела в действии флэша. О нем она узнала по рассказам подруги. Кобра удивленно оглянулась на него, будучи уже в форме оборотня 6 могучими щупальцами за спиной, чем также довела до экстаза фитилька и Блонди. Я как раз вывалился в реальность, согнувшись в позе креветки. Наташа ахнула, увидев вокруг себя отрезанные куски плоти демона и огромную иглу, торчащую из моей ноги. Схватив меня за руки, она потащила меня назад. К ней тут же присоединилась фитилек и папаша Кац. Блонди вскинула свою винтовку, выданную Астрой, и прицелилась в демона. Дальше события развивались еще веселее. Одновременно с выстрелом плазмой Блонди начал действовать флэш. Не сходя с места, он протянул руки к чудовищу, и у того внутри головы тотчас вспыхнул все пожирающий огонь. Из раскрытой пасти полыхнул короткий огненный протуберанец, напомнив дракона, и тут же убрался внутрь и взорвался в голове. Череп монстра начал разваливаться на глазах, и через трещины в броне во все стороны ударили лучи красного света. В башке у суперэлиты бушевал пожар, ни о каких боевых действиях речи уже не шло. В результате запредельной боли он дернулся и оторвал окончательно обе лапы по локти. Но это уже были цветочки, ягодка полностью выжгла ему голову изнутри. Из ноздрей, ушей, глазницы и пасти с громким хлопком вырвался огонь. Последовал взрыв, и монстр остался без головы. Она попросту исчезла вся, вплоть до основания шеи. Встав в огонь на задние лапы и тряся передними обрубками, он начал заваливаться в сторону оврага, из которого только недавно выбрался. Постояв так несколько секунд, он покатился вниз по снежному склону. Матерясь, за ним прыгнул фитилек с огромным ножом в руках. Последние кадры я успел увидеть благодаря знахарю. Изя выдернул из ноги зловещую иглу, и мне сразу стало легче. Я даже пришел в себя. Наташа вытирала с моего лица кровавую пену и улыбалась. Волосы мои стояли дыбом, в носу пузырились сопли. А вы сами попробуйте пробить себе бедренный нерв. Папаша Кац покачал головой и удивился, как выдержало мое сердце такой удар по нервам. При травматической ампутации бедра нередко умирают от болевого шока, даже не от кровопотери. Во всяком случае, так мне говорил наш полевой хирург. На этот раз все обошлось. Меня посадили, папаша Кац пока запретил вставать и вручил мне свою фляжку с самогоном. «Уф!» – выдохнул я. «Но мне нерв пробило, и отключился сразу от такой боли». «И хорошо, что отключился, сработал защитный механизм, хуже было бы, останься ты в сознании!» Прокряхтел папаша Кац, ревностно наблюдая за моим третьим глотком. Затем не выдержал и выдернул фляжку из моей вялой руки. Пользуется моим состоянием, гад. «Тебе нельзя так много, простудишься!» И сам тут же приложился к горлышку. «На флэш каков, а? Вы видели?» Прорычала кобра. Все закивали, кроме меня. Я как раз-таки просмотрел. «Сука!» «Фитилек!» Сдрогнула кобра и моментально испарилась, прыгнув за ней во враг. Через 2 минуты обе уже стояли перед нами. «Чего орешь?» – недовольно спросил папаша Кац. «Нога попала в яму и застряла!» – огрызнулась рыжая. «На вот смотри, чего от него осталось!» Она разжала ладони и положила перед нами прямо на снег 8 красных жемчужин. «Охренеть!» – обрадовалась Блонди. «Янтарь! Янтарь остался?» – упавшим голосом спросил знахарь. «Я-то знаю, зачем он ему». «Сгорел». «Неаккуратно», – покачал головой Изя. «Я учту в следующий раз». Раздался рядом со мной тихий безжизненный голос. От неожиданности я вздрогнул. Флэш стоял и смотрел на жемчуг и вообще на все происходящее совершенно без эмоций. Флегматик, пронеслось у меня в голове. Спокойный, это хорошо. «Да как здесь учтешь?» – посетовал папаша Кац. «Или ты можешь контролировать мощность взрыва?» «Могу, я просто немного перепугался». По нему это было совершенно незаметно. «Когда лесник отключился, я не рассчитывал и выдал большую дозу». «Это твой максимальный взрыв?» – подбирая слова, спросила Наташа. «Половина от максимального. Я решил припасти еще такой же на всякий случай. За бой я могу выдать определенное количество энергии. Ее я могу разбить на несколько частей». «Как и я», – подытожила Наташа. «Понятно». «Ты красавчик, Флэш. Ты сделал этот бой», – похвалил я депрессивного мужчину. Проявлением его радости было однократно приподнятые уголки губ. «Спасибо», – прошелестел Флэш. «А вы видели, как я ему рог отстрелила?» – похвасталась Блонди. «Нахрена?» – пришла в себя Фитилек. «Чтобы больнее было?» «На память, Фитилек, на память. Я же знала, что с ним произойдет, раз Флэш загорелся». «Возможно, его можно будет использовать в медицинских целях», – оживился папаша Кац. «Надо срочно найти его». «Как найдешь, привяжи себе покрепче, должен помочь», – засмеялась Фитилек. «Куда?» – не понял Изя. «Кобра подскажет». «Лесник, ну ты видишь, что молодежь делает?» – возмутился папаша Кац. «Зубастые нынче девочки пошли», – усмехнулась кобра. «Наташа, пойдем, а то я простужусь на снегу, и тогда клык придется привязывать уже мне». Внутри нас встречали как героев. На самом деле бой был так себе. Кобра вообще не успела ничего сделать. Наташа и Флэш славно поиздевались над этой скотиной. Я ожидал большего от демона, хотя лично мне он сделал очень больно. Хорошо показали себя орудия, а вот ликвидаторы против элиты так себе. Анализируя нашу мощь, я на миг представил, что мы могли бы выжить и в пекле. Не каждую же минуту там встречаются такие экземпляры. Папаша Кэт со мной не согласился, как и Кобра с Наташей, наслушавшись историй про пекло. Демона, зашедшего к нам, можно было считать подростком. А ведь еще там случаются скреберы. У них вообще разговор короткий. Ладно, не думаю, что внешники нас будут часто так баловать, закармливая жемчугом. В следующий раз они придумают что-нибудь более зловещее. Внешник. У нас же в подвале сидит живой внешник. Его просто необходимо допросить. Вечером я, Фитилек и Наташа вошли к нему в камеру. Остальные устроились в командном центре и наблюдали за допросом. Блонди, Фитилька и Флэша официально приняли в нашу банду после боя. Флэш никак не отреагировал на этот факт, только сказал спасибо. Зато девочки заказали шампанское из ресторана и начали отмечать. После третьего бокала я забрал Фитилька, и мы навестили внешника. Не сказать, что он сидел в карцере, а обычный двухместный отсек со всеми удобствами. Допрашивали мы его, правда, в другом месте. Допрос должен навевать ужас и безысходность на клиента. Стены обязательно должны быть темными и шершавыми, а пол холодным и гулким. Желательно иметь в углу решетку в полу, сквозь которую обычно смывают кровь. Стол, стулья, яркая лампа, все железное и тяжелое. Все в лучших традициях. Бить я его не собирался, для этих целей я взял с собой Наташу. А Фитилька, чтобы выяснила, когда он врет, а когда нет. «Как тебя зовут?» Начала допрос Фитилек, во-первых, чтобы настроиться на клиента, и во-вторых, расслабить его милым юношеским голоском. Мы с Наташей скрывались в глубине камеры за светом яркой лампы. «Дункан!» Ответил вольготно развалившийся на стуле внешник. Один маленький момент, когда Фитилек впервые вычислил его, мы не сказали ему, что он внешник. Просто из комнаты, где все общались с ментатом, робот припроводил его в подвал, разумеется, на поводке. «На каком основании вы так со мной обращаетесь?» «Сейчас расскажу». Он еще не знал, что знаем мы, а того гнал нам по ушам. «Уж потрудитесь! Честного человека держите в заперти!» Честный человек не знал, что у каждого брали крупицу его кожи или микроскопическую часть волоса с воротника. И Астра делала экспресс-анализ. Возможно, Фитилек идентифицировала его как Мура без наколки, потому что он часто врал, если бы не результаты анализа. У него оказалось 25 пар хромосом, и это объяснило многое. «Вы не человек, начнем с этого». Фитилек вела себя примерно, и даже после трех бокалов фильтровала базар. Я принимал участие во множестве допросов, больше всего мне нравилось, как их вел Череп. Спокойно, не повышая голоса, но запирая все двери перед допрашиваемым, куда он мог бы улизнуть. Его допрос был сродни многотонному прессу, неумолимо сминавшему преступника. Мне самому больше нравились быстрые действия, но здесь, конечно, накладывал отпечаток условия моей прошлой службы. Диверсантов надо было колоть быстро и жестко. «Спятило, что ли?» Робот, стоявший позади, немного сжал поводок на шее внешника. «У вас 25 пар хромосом. Как вы объясните этот факт?» Бесстрастно спросила Фитилек. И он тоже почти не видел за светом лампы. «У вас есть официальное заключение?» — улыбнулся внешник. «У нас есть Астра. Я подтверждаю наличие 25 пар хромосом у Дункана и вынуждена констатировать, что он родился на Ригеле», — раздался под потолком голос искусственного интеллекта. «Вот ведь ты дрянь!» — внешник попытался привстать. «Чем они тебя взяли?» «Мастер ключом оператора». Мне послышалось в ее голосе насмешка. «И что теперь?» Внешник посмотрел на рыжую, щурясь от яркого света. «Ваше имя?» «Дункан Маклауд». «Реально? Не гони!» «Вы будете смеяться, но да!» Насупился внешник. «Хорошо, пусть будет Дункан. Давно вы стали иммунным?» 4 года назад на 95-й платформе произошел сбой. Я и еще 6 человек. Последние слова он особенно отметил. Вдохнули грибка, остался только я. «Понятно. И тогда же вы стали шпионом?» «Да. А как вы думали, на родную планету мне нельзя?» «Чушь!» — строго заявила Астра. «Просто еще никто не пробовал, но органы же вы отправляете, а они, между прочим, от иммунных». «Может быть. Меня во всяком случае оставили на платформах и через месяц внедрили на 24-ю. После того, как там произошел бунт, я получил задание ликвидировать главного». «И как?» «Пока никак. Уже никак. Я подключился к разговору. Меня зовут Лесник. Я задам тебе несколько вопросов». «Какой резон мне отвечать?» — спросил внешник. «Все равно я отсюда не выйду». «А если выйдешь?» — огорошил я его. «Каким образом?» «Просто нашим агентам будешь стучать своим и помогать нам. Дезинформацией с толикой правды я тебя снабжу. Или наоборот». «Вы же понимаете, что я тупо сбегу от вас», — расслабился Дункан. «Мы так сделаем, что не сбежишь», — прозвучал голос Астры. Я поднял палец вверх, призывая внешника послушать ее. «Я вколю тебе раствор, а медицинская капсула сделает так, что ты получишь бомбу замедленного действия в своем организме. Каждую неделю тебе придется подтверждать свою лояльность, иначе она сработает, и ты растворишься, страшно при этом мучаясь. Предупреждаю сразу, при любом внешнем воздействии импланты, находящиеся в твоей крови, начнут процесс разложения, не получив код допуска. Знаешь, как это делается? Там сразу несколько уровней. Первый – это химический. Не получив определенное вещество на секретный участок твоего тела, начнется реакция. Второй – это электронный код, не получив который капсула с ядом мгновенно раскроется. И третий – самый мой любимый. Капсулы также сработают, если на слизистую оболочку твоего тела не попадет определенная ДНК. Все три уровня вместе дают гарантию твоего повиновения. Ты же в курсе о достижениях современной медицины?» «Да», – вздохнул Дункан. «Тебе остается только сказать мне, согласен ли ты, или отправишься к своим шестерым коллегам по несчастью. Для этой цели у нас есть Наташа. Она устроит тебе незабываемый вечер. Пытка продлится 24 часа, после чего ты исчезнешь полностью». «Наташа — ледяная королева? Я слышал о ней!» — воскликнул в ужасе Дункан. «А вот и я, королева. Мне нравится». Она подошла к нему поближе и дотронулась до ножки металлического стула, на котором он сидел. Мгновенно покрывшись изморозью, ножка треснула и рассыпалась. Дункан клюнул носом, оставшись на колченогом стуле. «Чего вы от меня хотите?» Теряя самообладание, вскричал Дункан. «Я всегда старался ставить себя на место допрашиваемого. Смог бы я отказаться. На его месте я бы согласился. Заниматься, чем они здесь занимались, немыслимо, хотя бы даже и под ментальным приказом, убеждающим их, что мы не люди и не чувствуем боли». Впрочем, Дункан, став иммунным, вышел из сферы влияния этого приказа. Теперь он на самом деле понимал, что происходит. «Предложи мне подобные фашисты, я бы выбрал смерть». «Ты слышал?» — спокойно сказал я. «Просто дезинформация им, а нам наоборот. Смотри, не перепутай, хотя Фитилек всегда узнает, врешь ты или нет. Так ведь?» «Обязательно! Не извольте беспокоиться!» Зловещим голосом пробормотала рыжая бестия. «Ну так что выбираешь? Как вы меня обратно легализируете? Я же вроде как враг. Скажем, что произошла ошибка. Фитилек не разобралась, тот день столько народу пришлось проверить. Все останется на своих местах. В комплексе за тобой постоянно следит Астра. Если есть здесь твои коллеги или лемуры, лучше сразу скажи». «Мой куратор намекнул мне, что я могу рассчитывать на спящего агента, который, как и я, направляется на 17-ю. По всей видимости, я получу заказ на устранение Лесника, и в этом он мне поможет». «Кто он?» «Не знаю. Он сам ко мне подойдет, когда наступит время». «Хорошо. Твой ответ». «Я согласен. Только не заставляйте меня никого убивать. Я не хочу после того, как исчез ментальный приказ, и я понял, что вы такие же, как мы. Ну, почти такие же. Я был в ужасе». «Скажу больше». Я прервал его. «Мы ваши дети. Мы выросли из тех посевов, которыми вы наводнили галактику, со слов Астры. Той самой Астры, живой. И теперь, когда вы наткнулись в космосе на такую странную планету Улей и нашли здесь, можно сказать, свои копии, вы решили использовать нас как банк запчастей для своих богатеев. Понятно тебе, чем вы здесь занимаетесь?» «Понятно», — кивнул Дункан. «Как вы сами сюда попадаете?» «Не знаем. Никто не знает, но это не ваши проделки. Речь сейчас не об этом. Раз ты согласен, тебе придется пройти процедуру внедрения имплантов. Возможно, я повторяю, возможно, когда-нибудь ты избавишься от них. И первым шагом для этого будет твой рассказ о 95-й платформе».